Пока рассудок пытался выполнить поставленную перед ним задачу, руки быстро делали привычную работу. Все бумаги в один угол, чтобы ничего случайно не загорелось. Стулья туда же, чтобы под ногами не мешались. Я даже не стал читать раскиданные по всему кабинету листки. Незачем. Все равно, если бы здесь было что-нибудь ценное, то Дирон или любой другой заинтересованный родственник Таши давным-давно прибрал бы это к рукам. Из потайного кармана тем временем на свет появился белый мелок. Я быстро чертил посередине комнаты почти правильный круг. Затем расставил треугольником черные свечи, прихваченные из своего багажа, сразу зажигая их. Так, вроде бы ничего не забыл. Теперь в кабинете стало намного светлее. Я огляделся еще раз и неожиданно вздрогнул, случайно зацепившись взглядом за свое отражение в зеркале. На миг мне показалось... Нет, я совершенно точно увидел, будто у меня за плечом стоит странная высокая фигура. Однако она сразу же исчезла, стоило мне внимательно приглядеться. «Дела!» — испуганно прошептал я, нервно оборачиваясь. Позади меня никого не оказалось, но спокойнее от этого не стало. Напротив, то и дело по спине пробегали мурашки, словно кто-то неведомый следил за мной со стороны. По-моему, когда все это дело закончится, я возненавижу все зеркала, — прошептал я. Помолчал немного и печально усмехнулся. И себя тоже, если оно закончится так, как я думаю. Я мотнул головой, отгоняя грустные мысли, и сосредоточился, встав около круга. Не стоит сейчас терять время. У меня и так его слишком мало. Лучше займемся делом. Нужные слова никак не шли на ум. Прежде передо мной никогда не стояло подобной задачи. Вызвать усопшего, ни разу не видя его даже на портрете и не зная полного имени. Мертвые не ощущают течение времени, поэтому я не мог приказать явиться тому, кто упокоился 3 месяца назад. В этом случае, боюсь, в круг бы хлынуло слишком много народа, без разницы, когда именно они нашли окончательный покой. Единственной зацепкой была Таша и ее несомненное кровное родство с отцом. И опять-таки, мертвые зачастую не помнят степень этого самого родства. То есть они осознают, что тот или иной человек почему-то дорог им. Но причины этого со временем перестают помнить. Чем ближе родство, тем дольше сохраняется невидимая связь. Однако и она не вечна. Как я уже говорил, за порогом жизни и смерти все земные переживания и чувства кажутся несущественными и быстро забываются. Жаль, что нельзя просто рявкнуть. «Отец, старший, явись!» Это решило бы множество проблем. «Ладно, попробуем по-другому. Пусть вызов будет звучать несколько коряво, но, надеюсь, он сработает. Кровный родственник Талии, который проводил в этой комнате много времени и упокоился по злой воле, приди!» Выдохнул я и на всякий случай отпрыгнул к порогу комнаты, взяв посох на изготовку. Мало ли кто может откликнуться на мой призыв. Целую минуту после этого ничего не происходило. Потом в центре круга замерцало сиреневое облако, которое на глазах принимало очертания человеческой фигуры. Хлоп! И оно окончательно материализовалось в высокого седовласого мужчину с упрямым подбородком и жестким колючим взглядом прозрачных голубых глаз. Я невольно поежился, когда он оценивающе на меня посмотрел и без предупреждения шагнул, словно стремясь вырваться за пределы круга. Защита выдержала, вспыхнув неяркими сиреневыми бликами, и мужчина остановился. Задумчиво потрогал ладонью невидимую преграду, как-то обиженно вздохнул и раскатистым басом спросил: «Ты кто? И что тебе нужно?» Я изумленно изогнул бровь. Надо же, по рассказу Таши, ее отец мне представлялся совсем иным. В первый раз и вижу, чтобы вызванный из мрака смерти вел себя столь уверенно, будто только и ожидал чего-то подобного. «Говори!» — тоном нетерпящим возражений повелел мужчина. «По-моему, вы не в том положении, чтобы приказывать мне», — спокойно ответил я. Затем подтащил к кругу стул и удобно на нем устроился, с интересом разглядывая незнакомца. «Щенок!» — прошипел тот, рванулся было ко мне, но тут же отступил, когда по невидимой стене, которая стояла между нами, прошла предупреждающая кроваво-красная рябь. «Все любопытнее и любопытнее. Неужели вызванный знает, чем может ему грозить подобное заклинание удержания? Даже неупокоенные души чувствуют боль. Я не люблю пользоваться такими методами, но иногда лишь при помощи их можно заставить призрака подчиниться». «Как тебя зовут, мальчишка?» Было видно, что мужчина изо всех сил пытается держать себя в руках и вести разговор более-менее вежливо. Однако его светло-голубые глаза то и дело темнели от бушующего в душе гнева, отчего становилось по-настоящему страшно. Хотя разумом я понимал, он при всем желании не сможет причинить мне вред, если, конечно, не делать глупостей. «Волдиж», — представился я, вновь благоразумно утаив свою принадлежность к роду Сурина. «Зачем ты потревожил мой покой?» Странное дело. Мне казалось, что это не я вызвал мужчину, а он меня. И сейчас именно мне предстоит ответить на все вопросы незнакомца. «Ваша дочь попала в беду», — ответил я. Мужчина нахмурился, словно припоминая что-то, и неуверенно переспросил. «Моя дочь?» «Талия», — поспешил я продолжить. «Или Таша, как ее все зовут. После вашей смерти в доме начало твориться нечто странное. Кто-то очень упорно разыскивает дневники северянина, вашего деда. И Таша случайно встала на пути этого человека, поэтому, видимо, он решил ее убить, как прежде вас, не так ли?» «На что ты намекаешь?» Мужчина неожиданно успокоился и внимательно меня слушал, не делая больше никаких попыток вырваться из круга. «Таша обратилась ко мне за помощью», — пожал я плечами, несколько удивленный подобной недогадливостью. «Она считает, что причиной вашей смерти был не несчастный случай, а злой умысел. Полагаю, тот, кто убил вас, сейчас таким же образом пытается избавиться и от нее». «Какое это отношение имеет к дневникам?» От цепкого взгляда незнакомца у меня все внутри обмирало из-за непонятного ужаса, но я упорно не отводил глаз. «Не знаю», — я огорченно качнул головой. «Предполагаю, неведомый злоумышленник желает узнать секрет власти северянина. И ваша дочь, так же, как и вы ранее, ему как-то помешали в этом стремлении».